годы. Психические образы калечат логику с концами. Увидев в призме света семейные надежды, реальностью в угол загнать влюбленное сознание. Черту вокруг обводить красным маслом ежедневно, в глазах других став либо богом, либо дьяволом. Стараться заразить зверей подобием надежды, попутно в каждом слове обретая сомнения. Наблюдать внушительность убитых чувств и угнетаться этим перенасыщенным раствором чая. По каплям собирать в искусство океан мысли, в процессе до неузнаваемости их испаряя. Людям свойственны страдания и вопли гнева. Мы должны любить хотя бы только голубое небо. Но ведь не мне решать, что каждому из нас тут делать. Судить будет другое на уровне вселенной. Это будешь ты. Утерян смысл, обретаю себя где-то глубоко. Лишь в подсознании услышано что-то бездонное, ради чего все же стоит прожить свой век. Переиспытывать ежемоментно клетки нервов, загоняя себя в угол едких ошибок. Сморщиваясь от боли, проснувшись снова, оправдываться нежеланием быть фальшивым, как все. Отучивать от разговорного режима телефон, только зеркало хочет играть за рамками 3D. Мораль в далеком прошлом взломала ошибки, теперь просит грязи или тепла бороды. Накопление слабости от самоконтроля, в интеграции силы небывалых высот. Мысли слишком рано вскрыли раны, слишком глубоки для 18 годов. Но ведь в зеркале ты...